Часть вторая. Глава первая. 16 апреля. Вечер. Блакория. Барон фон Сьедентен сидел у входа в палатку и размеренно зачерпывал из глубокой жестяной миски кашу с мясом. Было свежо. В Блакории в апреле ночами еще бывали заморозки. На небе уже зажглись первые звезды, сиял голубоватый полумесяц. Глаза слепались, и можно было бы использовать один из Максовых тоников, но Мартин их берег. Да и к тому же сегодня выдалась редкая возможность полноценно выспаться. При мысли о друге барон, тряхнув головой, привычно пробормотал короткую молитву всем богам, в его уставшем исполнении прозвучавшую как «Ну помогите вы ему! Неужели сложно?» и начертал рукой с ложкой охранный знак. Матушка в детстве за такое святотатство отходила бы розгами, но на большее сил не было. Война развела их четверку по разным странам и мирам, но если у тех, кто остался на туре, хотя бы работали взаимные сигналки, то про Тротта Мартину было известно только то, что рассказывал Александр. Встречались они всего несколько раз после начала войны, чаще разговаривали по телефону, но и эта связь перестала работать, и намеряне, смекнув, что телефонные вышки — и провода помогают местным быстрее обмениваться информацией, чем выходят с помощью раньяров и гонцов, взрывали оборудование по обе стороны границы. Конечно, между лагерями блакарийской армии связисты давно протянули линии, но с рудложскими союзниками приходилось общаться, отправляя радиограммы, благо радиостанций в расположении армии было несколько. Алекс навещал Вики и Мартина около 2 недель назад, и в тот момент, по его словам, Макс с принцессой пробирались по лесам Нижнего мира, направляясь к черному жрецу в сопровождении отряда крылатых потомков бога. Уже неделю, как они должны были дойти до цели, и раз Тротт не вернулся на туру, значит, не нашли они бога, или не помог он им, или вовсе случилось что-то непредвиденное. Думать о худшем не хотелось. К Александру за информацией выбраться пока не представлялось возможным. И сам он не приходил. С другой стороны, если бы Свидерский узнал, что Макс погиб, точно бы выкроил минутку сообщить друзьям об этом. «Так что», — невесело и поучительно сказал себе барон, «отсутствие новостей — тоже хорошая новость». Шумели листья вовсю, словно и не гремели недавно далекие взрывы, пели птицы. Метров 50 от палатки в темноте тускло поблескивала гладь реки Велью, что брала исток в северных горах Рудлога, пересекала блакарийскую границу посередине и текла до Форштата почти параллельно ей, не отдаляясь более чем на 50 километров. В эту 200-километровую полоску земли, огороженную Велью, и вцепились остатки блакарийской армии. До столицы было больше 300 километров, и неподчиненная территория — могла быть захвачена и намерянами за несколько дней, но, несмотря на критическое положение с вооружением, довольствием, потери личного состава и общую измотанность, блакарийцы ухитрились не только не пропускать врага дальше, но и отгрызть куски обратно. Это ненадолго, конечно. Враг уже подтягивал войска со стороны Рибенштадта, чтобы одним ударом сокрушить сопротивление. Мартин потер ноющую от перенапряжения шею, поморщился и продолжил есть. У него было еще срочное дело, но сейчас барон был не сильнее котенка, и оставалось только ждать, пока резерв придет в норму. Вокруг шумел лагерь блакарийской армии, один из нескольких десятков, скрытых в лесах вдоль границы. Здесь находилось все командование, сюда же было прикреплено и основное подразделение боевых магов, которое возглавлял Мартин. Лагерь не спал. Дымили военные кухни, повара раздавали горячий ужин, ревела техника, которую отправляли на укрепление отбитого сегодня города. Где-то смеялись и плясали. Со стороны полевого госпиталя, расположенного совсем близко от палатки, доносились стоны раненых. Мартин же и руками шевелил еле-еле, и это ему еще повезло. Почтенный Гуго Вертелакхнет, маг старшей когорты, присоединившийся к блакарийскому сопротивлению пару недель назад вместе со своим одышливым псом Листиком, сейчас отлеживался у себя в палатке, попивая собственноручно изготовленные настои. Молоко в пайках было только концентрированное или сгущенное, для восстановления неподходящее, Из-за обработки в нем совсем не оставалось Виты. «Хоть кровь начинай пить», — пробормотал Мартин, вспоминая дракона Четтери и выхлебанную им банку бычьей крови. От идеи на удивление не отвратило. Организм даже оживился. Любая возможность пополнить резерв воспринималась им как благо. И пусть Мартин никогда этим не занимался, ради дела, которое висело над ним, он бы поставил на себе эксперимент. Но где сейчас найти хотя бы литр крови? Барон хмуро сунул в рот еще ложку жирной каши. После эйфории боев и ощущения могущества от возросшего резерва нынешние слабости и опустошенность воспринимались крайне болезненно. Командование с неделю назад поставило задачу зачистить от иномирян и инсектоидов небольшой город Льенпорт, расположенный на правом берегу и являющийся стратегической высотой, на которой было важно закрепиться. С той поры по ночам производилась секретная переброска войск и орудий из нескольких ближайших лагерей в лес у города, и все свободные маги, включая Мартина и Викторию, обеспечивали им прикрытие, накладывая щиты от шума, маскируя на дневное время. Льенпорт был последним городом по эту сторону реки, оставшимся под оккупацией. Захватит его, и появится небольшое преимущество — естественная водная преграда и высокий берег, с которого удобно обороняться и обстреливать врага. А то, что враги, отступившие от неожиданности после возвращения королевы Василины и вдохновленные ей атаки блакарийской армии, вскоре ударят, чтобы отвоевать позиции обратно, и ударят успешно, было очевидным и неизбежным. И пусть у блакарийцев были сработаны и мощные отряды боевых магов, пусть Мартин и Виктория и в одиночку теперь способны были разбить с десяток армейских формирований, пусть присоединился к ним маг старшей когорты Гуга Вьерту-Лакхнет, они не могли находиться во всех местах одновременно, инсектоидов у врага оставалось много, а резерв даже сильнейших магов был не бесконечным. Да и что толку от этого резерва? Враги тоже не были идиотами и превосходно научились использовать гражданских для прикрытия. Не будешь же ты выжигать одним огненным ударом целый город со своими и чужими? Иногда получалось выманить иномирян на открытое пространство. Тогда Мартин или Вики могли сработать и в одиночку. А на точечной зачистке сил тратилось куда больше, чем при одном мощном ударе. Ситуацию осложняла нежить. Массы нежити, которую приходилось уничтожать днем и ночью. И на это, несмотря на помощь местных служителей Триединого, постоянно оттягивались силы боевых магов. Мартин, как и все, работал на износ. Ночами прикрывал войска, днем метался зеркалами по фронту, тренировал отряды, наполовину состоящие из недоучившихся студентов и студенток магических академий. Помогал в уничтожении нежити и участвовал в боях, а в свободные минуты заряжал накопители для своих ребят. И иногда даже успевал поспать несколько часов в обнимку с Викторией. Когда она была на месте, конечно, а не выполняла свои боевые задачи, как сегодня. Вики вызвали вчера вечером. Пришло срочное донесение. Колонна грузовиков с ранеными, которых по согласованию с Рудлогом вывозили за границу, попала в окружение. Два отряда сопровождения ведут отчаянный бой. Единственный маг погиб от истощения, но выставил над прижавшимися друг к другу грузовиками щит, который неизвестно сколько продержится. Только трое стихийников из всей блакарийской армии могли открыть к ним зеркало. Но без Мартина и Гуга Вьерту-Лакхнета назначенная на ночь операция в Льенпорте была невыполнима. Поэтому на помощь колонне отправилась Виктория, проведя сквозь зеркало еще пятерку магов. А Мартин после ухода жены то и дело проверял ее сигнальную нить. Он знал, что Вики сильна и опытна, что резерв ее вырос, что она хладнокровно и сосредоточенно ведет бой и очень осторожно. Она переработала под себя Сашино плетение для амулета, включающего доспех, и теперь была втройне защищена. На ней, вдобавок к броне, всегда стояли и собственные щиты, и щиты Мартина. И все равно, каждый раз, когда она уходила на выполнение боевых задач, ему требовалось немало усилий, чтобы не броситься прикрывать ее. С ней творилось то же самое, если вызывали его. «Когда все закончится, я запру тебя дома», — и сама год не буду никуда выходить», — сказала как-то Виктория, лежа с ним под сводами палатки, сотрясающейся от ледяного весеннего ливня. Барон только что вернулся с зачистки нежити. Вики помогала в лазарете. «Пока не привыкну, что ты никуда больше не уйдешь». Она не стала добавлять «и можешь не вернуться». Мартин и так это услышал. «Да, мой прекрасный домашний тиран», — согласился он серьезно и, преданно погладив ее по бедру, уткнулся носом в шею, зафорчал там глухо. «Предлагаю захватить поместье Макса», — бормотал он ей на ухо, заставляя улыбаться. «У него там все условия. Экология, охрана опять-таки дубовая. Вот вернется героем и выгоним его в люди. Пора. Он 17 лет там сидел. А сами займемся выращиванием детей. Пока штук 5 не получится, не выйдем. Я буду там их всех пеленать и на горшки сажать, клянусь. Я бы и родил за тебя, но, увы, тут тебе чуть-чуть придется поучаствовать». Вики только хмыкнула и поцеловала его в лоб. Когда не оставалось сил, когда о физической близости даже думать было больно, они, засыпая, часто вот так мечтали, строя планы на после войны, дурачились, показывая друг другу, что верят в победу, в то, что это после будет. Это тоже была близость, но совсем другого порядка. А пока каждый должен был делать свою работу. Когда Вики ушла выручать колонну раненых, Марта остался ждать условленного времени. В 2 часа ночи должно было начаться наступление на темный, парализованный присутствием иномерян Лендпорт, который до войны был обычным провинциальным городишкой со старым центром и башней на площади, парой фабрик, военной частью, 2-этажной застройкой и переходящей в огороды и кварталом 5-этажек на окраине. Сейчас же в военной части в ангарах рядом с техникой держали инсектоидов, а жители, те, кто не успел или не смог сбежать, обслуживали наемников, занявших их дома. Город был грязен, пустынен и тих. Без 5:02 Мартин вышел из зеркала в центре города и ровно через 5 минут накрыл Лендпорт, часть реки и мосты через нее, гигантским щитом, оставив с востока, со стороны леса, несколько ворот для блокарийских войск. Щит получился около 5 километров в диаметре, способный не просто защитить от дождя, но выдержать удары инсектоидов и снарядов. Купол такого размера и плотности Мартин ставил впервые. После того, как Марина напоила его своей кровью, резерв вырос почти в половину. Рос он и из-за постоянной работы на пределе. Каждое вычерпывание до донышка, хоть и было смертельно опасным, но расширяло каналы источников и увеличивала мощь на доли процента. После того, как войска вошли в Лендпорт, на улицах начались бои. Отряды при свете голубоватой луны, дом за домом, двор за двором, зачищали город от врагов, а из-за реки и леса уже палили орудия, которыми обзавелись и иномеряне. С их стороны на щите огненными цветами расцветали взрывы. Все повреждения были некритичными. Несколько нужных часов купол простоит, и задачи свои — дать время на зачистку города и применить на прорыв как можно больше врагов из заречных, захваченных городков — выполнит. Вражеская артиллерия отвечала блокарийская из леса за городом, которую от встречного огня и налетов инсектоидов прикрывал вторым огромным щитом почтенный Гуга. Над защитой Марта кружили около 1,5 сотен сонных стрекоз со всадниками, быстро добравшихся сюда из ближайшего городка. К поблескивающему электрическими разрядами куполу они прикасаться опасались. По кромке уже лежалось 10 убитых инсектоидов. К утру из поселения из-за реки подошли ухонги и тхаухонги, прилетели еще стрекозы со всадниками, вооруженными автоматами и гранатометами. Мартин, принимающий участие в зачистке и время от времени точечно укрепляющий щит, только что помог солдатам выжечь 3 ухонгов в одном из дворов и обездвижить иномерян, отстреливающихся из-за сарая и прикрывающихся молодой испуганной женщиной. Когда он вошел в дом, чтобы найти воды, свою флягу он уже выхлебал. Мимо него белкой кинулась на кухню спасенная хозяйка, с бессвязным криком пытаясь отодвинуть тяжелый комод, стоявший на люке в подпол. Когда комод отодвинули, из черноты и сырости на солдат и магов глянули чумазые и бледные лица 3 ребятишек. И намеряне скинули их сюда с началом наступления и заперли, чтобы не сбежали. Детьми планировалось прикрываться, если понадобится бежать из города. Обстрелы щита из-за реки усилились. Мартина, осматривающего детей, по рации вызвали к одному из мостов. Как и планировалось, едва стало понятно, что иномиряне подвели почти все отряды из ближайших городов. Барон, оставив спасенных, поспешно обходя кварталы, где еще слышались крики и выстрелы, дошел до реки и огляделся. Светало. В паре метров от щита на мосту лежали дохлый Тхао Хонг и тело иномирянина. Кто-то все же решил лично проверить защиту. Сильно несло муравьиной кислотой. У дальнего леса, разрезанного трассы, ведущей к столице, в серых сумерках толпились инсектоиды. Ближе 50 метров от берега иномиряне их не подводили, уже зная, что на этом расстоянии уязвимы для любого мага блокарийцев. Но к мостам то и дело выдвигались небольшие отряды, выстрелами проверяли, не стал ли щит проницательным, и поспешно убирались обратно. Несколько всадников на охонгах, нервно взрывающих вязкую землю у моста, завидев Мартина, что-то заорали ему, начали стрелять из автоматов по куполу. Неслись далеко над лесом к Ленпорту еще раньяры, оживившиеся с рассветом. Все сильнее говорили орудия врагов. А Мартин ждал, выплетая вязь молота шквала, заклинание, которое магам с обычным резервом применять было запрещено во избежание искушения. Да и сам Март им ранее пользовался считанные разы. Гулко грохотнуло. Раз, другой, третий, четвертый. Вдалеке один за другим поднялись несколько дымных грибков и постепенно начали замолкать орудия иномирян. В рации трескуче говорил командующий наступлением. «Барон, диверсионными группами уничтожена артиллерия врага. Пора!» И Мартин снял огромный щит и тут же ударил молотом шквалом в небо. Раньяров, круживших над городом, подбросило вверх, ломая крылья и лапы, словно по всей стае врубили теннисной ракеткой, а через пару минут на улице, на крыше Ленпорта, стали гулко падать их туши и тела иномирян. Но барон оглянулся лишний раз. По его личным щитам стучали пули, а он, отмахнувшись тараном отбросившихся на него по мосту охонгов, трескуче смялся хитин, и врагов смело в воду, сплел второй молот шквал, и выстроившихся в отдалении инсектоидов снесло ударной дугой в месив в лес. Резерв был почти вычерпан, и пришло время накопителей. Мартин помогал своим, пока не закончилась зачистка, а орудия, скрытые в лесу за городом, не перебросили в Ленпорт, чтобы прикрывать берег. И все это время он поглядывал на сигналку Виктории. С Вики все было в порядке, а вот вторая сигналка, одна из нескольких, отвлекла его вибрации чуть позже полудня, и Мартин, застыв лишь на миг, с тяжелым сердцем продолжил сопровождение отряда боевых магов. Он уже несколько дней знал, что Люк Дармоншир погиб, и представлял, в каком состоянии находится Марина, но не имел возможности даже позвонить, не то что выбраться к ней. И сейчас, когда она просила о помощи, он обещал прийти по первому зову, но не имел права это сделать, потому что был скован другими обязательствами и ответственностью за другие жизни. Пусть сигналка оставалась активной, значит, Марина жива. Это не успокаивало. Город и пространство перед рекой полностью зачистили к середине дня, и на окраине уже дымили костры, сжигали трупы и своих, и иномирян. Барон, мрачный, то и дело касающийся сигналок двух дорогих ему женщин, вымотавшийся настолько, что не смог открыть к лагерю зеркало и трясся по лесным ухабам на грузовике с ранеными, все равно после прибытия зашел в лазарет проверить, не нужно ли кому-то из его отряда боевых магов хоть немного докачать источники, а затем только направился к своей палатке. Виктории еще не было. Он уже доел кашу и помыл миску, и теперь пил чай, а жена не шла. Мартин ждал. Он знал, что Вики с десяток минут назад прошла сквозь его охранку, поставленную вокруг лагеря. И, скорее всего, она тоже сначала заглянет в лазарет, а потом уже придет к нему. На бревне, заменявшем барону лавку, стояла еще одна миска, заботливо накрытая тарелкой с толстыми ломтями хлеба и масла. Парила кружка с терпким чаем, ждала своей участи банка со сгущенным молоком и маленькая коробка шоколадных конфет, которую сунула ему мать спасенных ребятишек из Ленпорта. В темноте раздались шаги. Он поднял голову и улыбнулся. Вики, пропыленная, похудевшая, в военной форме, остановилась у дерева, к стволу которого был привязан рукомойник, и ожесточенно мыла руки, а затем плескала водой себе в лицо. И пусть под глазами у нее залегли синяки, пусть волосы были коротко острижены, она убрала их почти под ноль после того, как во время боя у нее слетела заколка и пряди лезли в глаза, мешая. Она все равно оставалась для него прекраснейшей женщиной на свете. «Все удачно?» — спросил барон, поднимаясь навстречу. «Усталость усталостью, а впитанной с детства привычки не отменить никакой войне». «Да», — ответила она, поцеловав его в губы. От нее пахло машинным маслом, гарью, землей и потом. «Отбились. Никого не потеряли. Вывезли к рудложцам. Ты давно вернулся?» «Час назад», — пробормотал Мартин, опускаясь обратно. «Сядь, поешь. Я приказал нам бочку натаскать воды. Сможем ополоснуться». «Лучшая новость дня», — усмехнулась она устало. Села рядом, прижавшись теплым бедром, взяла кусок хлеба, откусила. Задержала взгляд на коробке с конфетами, поднесла к носу одну, вдохнула и застонала от удовольствия. «Их надо есть», — заметил барон наставительно, приобнимая ее. Настроение стремительно повышалось. «Это шоколад, милая, знаешь, сладкое такое. Я, правда, выменял к ним еще бутылку вина, но ее экспроприировал Гуга. Сказал в плату за персик, что я сожрал в его саду, когда мы искали Алекса». Вики, слушая его болтовню, ужинала, слабо улыбаясь и расслабляясь под его рукой. Война изменила и его, оставив балагурство только для своих, и ее, содрав плавность, томность, сделав резкой и жесткой, как хлыст, вызывающий благоговение у подчиненных. Но наедине друг с другом они вновь становились такими, какими были раньше. Лагерь затихал, засыпая. Когда чета фон Сьедентент направилась к большой бочке, стоящей у берега реки, их окликнули патрульные, но, разглядев, кто идет, отдали честь и двинулись дальше. Вода в бочке была холодной, и греть ее пришлось Виктории. Зато потом, когда они, раздевшись, поднялись по деревянной лесенке и погрузились в парящую походную ванну, когда обнялись, приникли друг к другу под сияющим полумесяцем, мир вдруг опрокинулся на них покоем и ощущением хорошо сделанной работы. Вики прижала щекой к груди мужа и замерла, глядя на реку. И он тоже не шевелился. Горячая вода расслабляла, своя женщина рядом успокаивала. И не хотелось, чтобы кончалось время, которое они могут побыть вместе. Война словно обнулила последние 60 лет их жизни, сделав незначительными титулы, богатство, все те обиды, которые они так долго лелеяли, все комфортные мелочи, которым прикипели, да и привычки тоже, только и было у них теперь, что палатка и любовь. И воспринималось нынче все так же ярко, как во времена стажировок у Алмаза в университете, когда они впятером выезжали на зачистки нежити и ели из походных котелков и спали на голой земле. «Все чувствуется острее, правда?» — тихо вторила его мыслям Виктория. «Да», — сказал он, проведя губами по ежику ее волос. Шутить сейчас совсем не хотелось. Было горячо и тесно. Плескала вода от их легких движений, плескала река рядом. Шумели удаляющиеся машины, шелестел ветер в ветвях, холодя плечи и лица. Они то мылись, помогая друг другу, натираясь до скрипа, то ласкались, скользя кожа к коже, то снова затихали, наслаждаясь близостью. «Маринина сигналка сегодня сработала», — сказал Мартин тихо в один из таких моментов молчаливого созерцания. Вики отклонилась, проверила ауру и с сочувствием провела губами по его груди, прикусила кожу. «Ты совсем пустой. Она бы стала звать тебя, не будь там что-то серьезное». Мартин коснулся нити третий рудлок, все еще светящийся золотистым. «Не думаю». «Я могу попробовать докачать тебе резерв», — что-то прикидывая неуверенно проговорила Виктория. «Ну, конечно», — пробурчал он, огладил ее по спине, пощекотал грудь. «Чуть живая Вики будет докачивать мне источники. Лучше еще раз пусти в ход зубки, дражайшая супруга. Кажется, ты нашла верный способ воскресить полудохлого мужа. А Вик кусаться, а не щипаться». Дражайшая супруга призывно взглянула на него, и Мартин подхватил ее под бедра, прижал к стенке бочки. «Но она так помогала нам», — пробормотала Вики, сжимая его крепкие ягодицы и запрокидывая голову. Оживший муж сознанием дела целовал ее в шею. «У меня резерв до сих пор растет. С накопителями пробовал?» «Пробовал», — прогудел Мартин бессвязно. «Накопителя на зеркало уже не хватает. Да, Вик, люблю, когда ты так делаешь. Я как увидел, что первый за секунду опустел, прекратил даже пытаться. Впустую бы потратил... Ох, зажми сильнее. Сердце не на месте, но надо ждать, пока восстановлюсь. Какая же ты красивая! Завтра на рассвете пойду, если ничего не случится. Ты со мной?» «Естественно». Она обхватила его крепче, потянулась к губам и, прежде чем поцеловать, проговорила: «Я всегда с тобой, Март». Они целовались так яростно, так лихорадочно касались друг друга, вжимая в стенки бочки, что вода плескала на землю. Вся их близость бывала теперь такой, редкой, яростной и быстрой, прогоняющей усталость. То Вики после нескольких дней отсутствия возвращалась ночью, холодная, промокшая от дождя, пахнущая порохом и муравьиной кислотой, и забиралась к Мартину под одеяло, и совала ледяные руки ему под спину, и вжималась требовательно, и садилась сверху, заставляя согреть любовью, напомнить, что они оба еще живы. То он, раздраженный неудачей или отступлением, днем затаскивал ее внутрь палатки, стягивал ей брюки, задирал китель и урывал несколько горячечных минут. «Барон? Баронесса?» — раздался извиняющийся голос из-за деревьев. Виктория глухо застонала, и Мартин, витиевато и длинно выругавшись, повернул голову. «Да. Генерал Дорфингьер собирает срочное совещание. Просит вас обоих быть там». «Час назад мы получили радиограмму от рудложских партизан», — говорил генерал. Бывший министр обороны был невысоким, субтильным, с нелепыми пышными бакенбардами, до войны считался чистым теоретиком и кабинетным служащим, однако к нынешнему моменту заслужил авторитет за блестящее планирование военных операций. «Со стороны Рудлога к нашей границе рвутся многочисленные отряды иномирян, которые ранее неспешно двигались к Блакории от Лесовины и захватывали один город севера за другим. По сведениям, полученным от пленных, их командующий генерал Виса Асх после раскрытия портала у Лесовины принял решение идти на воссоединение с блакарийскими и намирянскими войсками». В темноте вокруг стола под маскировочной сетью, натянутой меж деревьев, собрались немногочисленные боевые командиры, человек 8. Большая часть еще оставалась в Льенпорте. Тянуло дымом. Почтенные Гуга Вьерта Лакнет, круглый, с седыми лохматыми бровями, одетый в шикарный бархатный халат поверх шелковой пижамы, сидел на пеньке и курил трубку. Привалившись к его ногам, лежал толстый бульдог-листик, брезгливо поглядывая на присутствующих. «Одна часть иномирянских войск, ранее сконцентрированная у портала и пытавшаяся захватить Лесовину, бежала после появления королевы на Огнедухе. Остальные рассеяны по северу и занимаются грабежами. Виса Асх не имеет больше возможности получать подкрепления из портала и контратаковать рудложцев не в состоянии», — продолжал генерал. «Он с трудом собрал разбежавшиеся отряды, оставил треть из них задерживать наступление рудложской армии, а остальным приказал соединиться с теми, кто занимается захватом городов и... мародерством, собраться в кулак, чтобы в союзе с блакарийской армией генерала Мангтеша напасть на нас с двух сторон и сокрушить. Вероятно, так он пытается спасти хотя бы часть своей армии и свою голову. Слушаю, полковник». «Разве стена на нашей границе не должна задержать иномирян, идущих со стороны Рудлога?» — хмуро осведомился командир диверсионного подразделения. Генерал сложил руки за спиной. «Нет. Два дня назад, когда появилась первая информация о планах Виса Асха, я приказал барону фон Сьедентенту оценить состояние стены. Барон, повторите доклад». Все, стоявшие вокруг стола, повернули головы к Мартину. «Вы знаете, что последние месяцы стихийные потоки Туры катастрофически ослабели», — проговорил барон, «и находятся в нестабильном, хаотическом состоянии. Я осмотрел и блакарийскую стену, и рудложскую. Они одинаково перекручены и рассеяны. Боюсь, в нынешнем состоянии стены не способны остановить кого бы то ни было». «Благодарю. Надеюсь, теперь все ясно», — отчеканил Дорфингер. «Нападение на наши позиции неизбежно. После иномиряне, соединившись с двумя армиями и полностью подчинив Блакорию, планируют развернуться навстречу рудложским и берманским подразделениям и, снеся их, захватить весь север от Блакории до Йеллоувиня». «Нам сейчас и против одной армии продержаться непросто», — мрачно сказал Мартин. «Совершенно верно», — подтвердил Дорфингер резко. «Господа, нужно смотреть правде в глаза. Мы не знаем, задержат ли иномирян стены Рудлога и Блакории, и не можем рисковать. Мы не выстоим в клещах. Для наших войск начался обратный отсчет. Впереди разгром». После удачной операции и захвата города это прозвучало особенно зловеще. Под тентом воцарилась тишина. Мартин оглядел собравшихся. Лица были хмурыми, но ни у кого не возникло мысли упрекнуть опытного вояку в трусости или упаднических настроениях. Все понимали, что он прав. «Нам долго сопутствовала удача. Большой вклад внесли и партизаны у Северных гор, которые разбивали обозы врагов, не давая им полноценно укрепиться на захваченных территориях. Жаль, что не удалось выяснить, кто это. Их поддержка нам бы пригодилась. Но бесконечно вести не может. Припасы и снаряды подошли к концу. Я дам команду к отступлению. Сразу после окончания совещания по нашим лагерям будут разосланы радиограммы с новой информацией и приказом. Вот здесь», — он ткнул в карту, — «в Рудлоге, у Форт-штата, на юго-востоке между линиями иномирянских отрядов, есть еще окно в центр шириной в 200 километров. Пока оно не закрыто, мы обязаны успеть вывести войска и по максимуму обеспечить эвакуацию мирного населения». Он выпрямился. «Я благодарю всех за верность Блакории, но я не могу оставить наших солдат здесь на убой. С завтрашнего дня мы, по согласованию с рудложскими военными, начнем вывод боеспособных частей в это окно. Наш лагерь будет свернут, и прежде всего мы вывезем раненых. Уважаемый Гуго», — генерал почтительно кивнул погоднику, продолжающему попыхивать трубкой, — «вас прошу отправиться в ближайшую рудложскую артиллерийскую часть, которая будет нас прикрывать. Координаты вам предоставят». Старый маг невозмутимо кивнул и кинул палку псу. Тот, подбрасывая жирный зад, потрусил меж деревьев, и все некоторое время следили за ним, пока он не побрел обратно с видом мученика, волоча добычу. «Леди Виктория», — продолжил генерал, — «отъезд колонны лазарета назначен на 11 утра. Вам с вашим отрядом приказываю сопровождать ее. Вы восстановите резерв к этому времени?» «Да, господин Дорфингер», — отозвалась Вики, едва заметно покосившись на Мартина. Тот слушал внимательно, задумчиво. Почувствовав ее взгляд, едва заметно покачал головой, показывая, что тоже понятия не имеет, успеют ли они посетить Дарманшир. «Будут оповещены все гражданские на нашей территории. Кто захочет, должен иметь возможность выйти с нами», — продолжал Дорфингер. «Мы отступаем, да, но мы не сломлены и продолжим сопротивление вместе с Рудлогом и Бермонтом и додавим врага до портала у нашей столицы. Барон», — генерал повернулся к фон Сьедентенту, — «вашим подразделениям придется обеспечивать прикрытие дальних частей. Вам нужно будет открыть зеркало к нашему крайнему северному лагерю, провести крупный отряд магов и проследить, чтобы личный состав и техника вышли невредимыми. Иномиряне быстро узнают про отступление и наверняка начнут налеты, чтобы уничтожить как можно больше солдат». «Понял, господин генерал», — кивнул Мартин. «Когда необходимо выдвигаться? Сворачивание лагеря займет около 3 часов после побудки и завтрака. В 10 утра вы должны быть там. По пути в Рудлог к вам будут присоединяться гражданские и новые подразделения из свернутых лагерей. Нужно вывести более 40 000 личного состава. По нашим расчетам, отступление займет около 2 недель. Рудложцы обещают сделать все, чтобы оставить на это время края окна открытыми и не дать иномирянам перерезать нам путь». «Как поступим?» — спросила Виктория, когда они с Мартином возвращались в темноте к своей палатке. «Может, попросим передать радиограмму для Саши, чтобы посетил Дарманшир по возможности?» «Хорошая мысль», — пробормотал барон мрачно. «Тем более его ведьма, подруга Марины. и Данилыч добавит себе очков у будущей жены. Но оставим эту идею запасным планом на утро. Сейчас предлагаю накатить двойную дозу восстанавливающих от шляющегося в другом мире малыша и лечь спать. Я все равно не гожусь ни на что другое, родная. Признаться, сейчас даже псина старины Гуга способна уложить меня на лопатки. Но я предпочитаю, чтобы это сделала ты. Можешь даже лизнуть меня в нос и укрыть одеяльцем. Он завываниями зевнул. В воде ты был пободрее, беззлобно пробурчала Вики. Я и сам воодушевился, но, похоже, это были предсмертные судороги, фыркнул Мартин, но тут же посерьезнел. Спать, спать. Надеюсь, резерв достаточно восстановится за ночь, и ранним утром мы будем в состоянии строить зеркала. Иначе еще 2 недели, а то и больше, пока не закончится отступление, я Марине ничем помочь не смогу.